Корислава знала, что взяла на себя непростую задачу. Пожалуй, муж с такой не справится. Здесь нужна гибкость и повадливость женского ума. Она не привыкла сомневаться в себе, однако ночью долго не спала, раздумывая, как соединить в согласии таких несхожих людей, как Ольга Киевская и Толкун Баба, да еще так, чтобы согласие это пошло на пользу роду Хатимирову. Если Ольга смущала ее своей чуждостью и непонятностью, то Толкун Баба обещала трудности, которые Корислава представляла себе очень хорошо. Перед рассветом было слышно, как вдали рокотал гром. Приближался Перунов день. То время, когда грозовой бог достигает высшей своей силы и гонит прочь все нечистое, но в огне его небесной войны порой гибнут и созревшие нивы. Поэтому так важно хорошо отметить день зачатия Перуна, подкрепить его силы, но и ублаготворить, чтобы гнал прочь градовые тучи и буйные ливни. Голосом дальнего грома Перун напоминал: «Пора за дело, времени мяться нет». Уже выбран бычок для требы и братчины, судьба рода решится вот-вот. На завтра же Корислава отправила отрока к воротам городца. Теперь, как это ни дико, их охраняли киевские оружники, а сами хатимиричи не могли войти в собственное святилище без позволения гостей. Именно эта необходимость на несколько дней в году отдавать самое сокровенное, священное свое в полную власть чужаков, как хатимиричи знали от древлян, служила к унижению того племени, которое несло на себе обязанность платить дань. Однако ждать Кориславе не пришлось. Несмотря на ранний час, к ней явился киевский отрок с поклоном от Эльги и заверением, что та будет рада повидать благожитову княгиню, когда той желается. Корислава пошла не одна. Позвала с собой вуйку благожита, бабу Ждану, жен Гордины и Веденя. Эльга приняла их в той общине, где вчера шли переговоры мужчин. По бокам от нее стояли две служанки и два крепких отрока. Рядом сидел Святослав. Еще кое-кто из киян расположился поодаль, ожидая, не понадобится ли господам. Корислава с беспокойством озиралась. Ее тревожило, что рядом так много чужих, воинственных мужчин. Зато Эльга была спокойна, будто они и составляли ее ежедневное окружение. Хатимирские жены чинно уселись в ряд. Корислава, Ждана, Гординина жонка, Веденева жонка. Баба Ждана, крупная толстолицая старуха, держалась надменно и замкнуто, хотя на самом деле была растеряна и напугана, будто в медвежью берлогу попала. Две другие с любопытством зыркали по сторонам, словно ожидая, что с прибытием русов их собственная до последнего бревна знакомая община наполнится неведомыми дивами, как золотой сварожий сад. Корислава заставляла себя приветливо улыбаться, но ее не покидало неприятное чувство. Они, знатнейшие жены Хатимирля, пришли сюда вчетвером, в лучших своих горевых срядах, сложно намотанных платах, воплощая плодородие, многолюдство, единение и благополучие своего рода. Эльга сидела напротив них лишь с сыном, который, похоже, и составлял всю ее семью, тоже в белых одеждах, знак вдовства. И как-то это все наводило на нелестное для Кориславы убеждение. Их таких на свете не счесть, а киянка такая одна. Как ни пыталась Корислава укрепить дух мыслями о том, что род за спиной делает ее сильнее одиночки Эльги, не отпускало смущение и даже испуг. Эльга принесла сюда, в их хорошо знакомый, глубоко укорененный мир, нечто иное, иную силу, вполне земную и человеческую, но могучую и хатимиричам непонятную. «Не хочет ли сын твой, сокол ясный, по лугу зеленому погулять?» — улыбнулась Корислава, когда после приветствий Эльга усадила жен хатимирских напротив себя. «Утро нынче красное, теплое, душистое». В глазах Эльги мелькнуло понимание. Она ехала сюда, предвидя трудный разговор о сватовстве, которое, конечно, благожит будет отвергать, но вот его жена сама пришла с этим же разговором, сама заняла место просительницы. «Ступай, сыне, погуляй по лугу», — ласково приказала Эльга. «Скучно тебе будет наши женские беседы слушать». Святослав взглянул на нее в удивлении, он не ждал, что она его отошлет. Но Эльга уверенно и значительно закивала, даже шепнула на северном языке: «Иди пройдись», давая понять, что и впрямь этого хочет. Поджав губы в знак своего неудовольствия, Святослав все же встал и направился к выходу. «А чего она?» — с возмущением начал он, едва оказавшись во дворе. «Тихо!» — улыбнулся Хрольф с несколькими отроками, вышедший вслед за ним. «Раз бабы пришли и тебя отсылают, значит, про сватовство речь пойдет. Это дело поначалу без жениха обсуждают среди матерей». «Жениха!» — пробурчал Святослав, но больше не спорил. Ему стало ясно, откуда это радостное ожидание в глазах матери. Эти переговоры обещали ему превращение в полностью взрослого мужа в самое ближайшее время. После дожинок настанет лучший срок для свадеб, а до того осталось седмицы три. И он весело направился с Хрольвом на луг проведать основную часть дружины. Уже почти видя себя женатым, он теперь глядел по сторонам так, будто разом вырос на голову. Оставшись одни, княгини пришли к взаимному пониманию весьма быстро. Все знали условные, но как день ясные речи, что где пришли мы не пол топтать, не язык чесать, не с бездельем, а с добрым делом, что есть где у нас Ярочка, а у вас барашек, и хорошо бы их вместе свести. Эльга дала понять, что такая невестка ей будет весьма приятна, и высказала условия. Их она заранее обдумала и обсудила с советниками. Получая в жены Яронегу, благожитову дочь, Святослав вступал в родство с хатимиричами, а значит, обещал им полную безопасность и дружбу. Буде покуситься на них какой враг, ни маничи, угры или волыняне, то Киев обещал немедленную помощь войскам и всем прочим. Но в ответ от благожита требовалось клятвенно подтвердить при свидетельстве всех своих старейшин, что если он не оставит после себя сына, то земли его отходят Святославу. Обсуждая это, Корислава чувствовала себя весьма натянуто, ведь у нее имелся сын, нареченный Будевоем. Она родила его в первый же год замужества, подтверждая, что обучение в невидье наделило ее самой необходимой для женщины способностью. Но сейчас ему было всего 6 лет, и даже до первого срока совершеннолетия оставалось еще столько же. Если Войко умрет до того, как ему исполнится 12, если он не успеет жениться и родить своих сыновей, если у Кориславы больше сыновей не будет... Для исполнения этого условия ей, как матери, предстояло пережить слишком большое несчастье, и она не хотела об этом думать. Но Эльга дала понять, лишь так Яра может сделаться княгиней Киевской, старшей над всеми женами, которые еще могут появиться у Святослава в будущем, и матерью его собственных наследников. Но Эльга понимала, как неприятно Кориславе об этом говорить, и была с нею ласкова. Поднесла ей целый локоть широкого, в сажень узорного шелка с голубыми цветами на рудо-желтом поле. Даже лучше, чем тот синий шелк с тонким белым узором, что полосочкой лишь в 2 пальца шириной украшал подол собственного платья Эльги. Задохнувшись от восторга, Корислава чуть дрожащими руками вынула припасенный подарок, развернула платок и подала Эльге свое самое большое сокровище. Эльга глянула и удивленно подняла брови. Не ждала, что в этакой глуши среди болот ей поднесут серьги критской работы с сердоликовыми подвесками. Но тут же невольно изменилась в лице, прикусила губу. Она поняла, что это такое и откуда. Оттуда же, откуда погубившие благожито хазарские кафтаны. Из ларя какой-то из перезванских жен, скорее всего, самой боярыни. Мысли Эльги улетели назад, к осевшей могиле близ перезванца. Посетив ее по дороге сюда, Эльга мысленно обратилась к этой женщине — отдельно от всех прочих, хотя даже не знала, из какого рода перезван ее взял. Но это не важно, ведь Русь — это не племя, Русь — это дружина. Эльга отдельно оплакала ее, свою незнакомую сестру. Она, княгиня Киевская, стояла выше всех жен рода русского. Перезванова жена занимала местечко поскромнее, но обе они были женами воинов и делили с мужьями судьбу, славу или гибель. Глядя на серьги, которые ей не без робости протягивала Корислава, Эльга несколько мгновений колебалась, но потом все же улыбнулась и взяла подарок. К самому перезвану они тоже, прямо говоря, попали не самым мирным путем, а как плоды военной добычи. О своей главной трудности Корислава, разумеется, Эльге ничего не сказала. Эльга спрашивала, где сейчас невеста и когда можно будет ее увидеть, но Корислава лишь ответила, что та живет в лесу у мудрых жен. Обещала, что Яра появится, когда старшие полностью договорятся о свадьбе и всех условиях брака. Эльга не настаивала, лишь указала ей на Острогляда и Местину, оба они состояли в свойстве со Святославом через своих жен, а значит, имели право обсуждать его женитьбу. Корислава заверила, что родичи невесты не замедлят явиться для этих обсуждений, а сама простилась с киевской княгиней. Спускаясь по уклону от ворот к избам Хатимирля, она уже хмурилась и даже не помнила об отрезе чудесного шелка, который несла под мышкой. Теперь ей предстояло вырвать согласие на этот брак у толкун-бабы, а та, как знала Корислава, расположена к соглашению куда меньше, чем прекрасная и грозная княгиня Киевская. Дальше сватовство шло при участии мужчин обеих сторон. Обговаривались условия будущего брака. Благожит прямо заявил Местине: «Отдаем вам деву, а с нею и наполовину выдаем кровных врагов ваших. На весть о свадьбе они сами придут». Киевский воевода удивился, однако, поговорив со своими, принял условие. Если весть о свадьбе приведет Коловеевых древлян на пути русов, это будет считаться выдачей головников, и с Хатимиричей головничество снимается. Ну а коли при этом столкновение удача будет не с русами, подумал каждый про себя, то Благожитовым зятем станет не Святослав. Кориславе досталось дело потруднее. Ей пришлось не только толкун-бабу, но и саму Яру убеждать, что согласие на этот брак избавит Хатимиричей от многих бед. Яра даже разгневалась. Она и слышать не хотела о том, чтобы променять Даляту на убийцу своего родного брата. Чуть не плача, Корислава убеждала ее: «Да ведь древляне разорили русский городец и тем навлекли на Хатимиричей беду, в том числе и гибель Будима». Выслушав это, Яра замкнулась и больше ничего не говорила. Но Корислава не была уверена, что сумела ее убедить. Толкун-баба поначалу уперлась, как гора каменная. «Нет повеления от чуров отдавать деву, и в будущем весь род во власть руса». И только когда Корислава в отчаянии воскликнула, нет ли воли чуров, чтобы род их сгинул совсем, толкун-баба отчасти сдалась и повторила старое свое условие, чтобы в день Перуна лучшие отроки-женихи попытали удачу. Согласилась лишь на то, чтобы Святослав был включен в это число взамен Жировита и Даляты. Те, хоть и внуки Дулебовы, навлекли беду на род Хатимиров, а Святослав, хоть и чужак, пришел по тем следам беды, что проложили они. С тем Корислава и вернулась в Хатимирль. Свои приободрились, воля толкун-бабы разрешала и другим женихам попытать удачу. Но согласится ли Святослав на состязание? Поначалу русы приняли эту весть с неудовольствием. «Опять на колу мочало, начинай сначала», — бросил Острогляд. «Обо всем же сговорились, столковались. Мой сын княжего рода и сам уже князь. Ему невместно с простыми отроками тягаться», — обронила Эльга. Людомиров брат Богуславич тоже был княжего рода, а не погнушался. «Дева наша стоит того, чтобы за нее хоть со змеем биться», — возразила Баюн. «А не хороша, так ни неволим, она без мужа не останется», — угрюмо добавил Видень. «Мы завтра дадим вам ответ», — быстро пообещал Местина, пока туча взаимных обид не привела к грозе раздора. «До Перунова еще 2 дня. До тех пор все решим». И, глянув на Эльгу, двинул бровью, дескать, я объясню. Хатимиричи ушли, русы быстро загудели, но выжидательно умолкли. «А если он проиграет?» — не дожидаясь вопросов, крикнула Эльга Местине. «Ему 13 лет. Он даже еще не вырос полностью. Раз это Перунов день, будут какие-то испытания для мужчин?» Святослав кусал губы, не зная, что сказать, и понимая лишь, что весь этот расклад задевает его честь. Недолгий, но бурный опыт отбил у него желание полагаться только на удачу, которую всякий человек княжеского рода получает вместе со своей божественной кровью. Главное, удача, которую посылают боги, не всегда совпадает с тем счастьем, к какому человек стремится по своей воле. Это он уже понял, но еще не научился примиряться к этому вертлявому челну, чтобы плыть, а не переворачиваться. «Как бы дело ни сложилось, мы будем в выигрыше, так что тревожиться нечего», — успокоил всех Местина. «Если мы одолеем, то получим невесту с благословения богов и ее собственных чуров, а тогда никто уже возразить не посмеет. Если проиграем, то за нами по-всякому останется головничество, то есть право 3-4 года собирать дань. А за 3 года жених наш подрастет и в силу войдет». Он кивнул Святославу, и тот сразу приободрился, мысленно увидев себя 16-летним. «В эти лета каждый проходящий год делает тебя совсем другим человеком. Будет нам дано, мы тогда еще разок невод забросим. Но за 3 года всякое ведь случиться может». «Если мы выиграем», — повторила Эльга, далеко еще не успокоенная. «Но если выйдут парни, которым уже сейчас 17 лет и больше». Местина задумался на несколько мгновений, потом взглянул на Святослава. «Руку покажи». Поняв его, тот наполовину стянул сорочку и показал предплечье с багровым шрамом от стрелы. Прошло 2 месяца, и хотя рубец выглядел свежим, особого беспокойства уже не причинял, только чесался и временами ныл. «Нам нужен повод выставить вместо него бойца», — пояснил Местина Эльге, — «кого-нибудь постарше». «Я пойду сам», — набычился Святослав. Не так, чтобы ему очень хотелось где-то в чужих лесах состязаться неведомо с кем и неведомо в чем, но он видел в этом свой долг, как мужчины и как князя. «Нет!» — воскликнула Эльга. «Нет!» — одновременно и Местина качнул головой. «Пойми, княже!» Он приблизился к Святославу и заглянул ему в лицо, придав взгляду доверительное выражение, чтобы сгладить разницу в росте, из-за которой смотрел сильно сверху вниз. «Мы здесь чужие, мы их враги, кровные. Они ведь считают тебя самого убийцей благожитого сына. Нельзя быть уверенными, что тебя не попытаются убрать насовсем. На такие дела телохранители не берут, идти надо одному. А ты у нас и вовсе один. Мы не можем голову своего князя на кон ставить». Святослав опустил глаза. Упоминание о голове сделало свое дело. Не приходилось убеждать его, что до его головы есть немало охотников, и это не слова. «А они согласятся, чтобы за него другой шел?» — спросил Острогляд. Его собственный сын уже стал жертвой вместо Святослава. Теперь на то же дело предстояло решиться другому, причем с открытыми глазами. «А мы скажем, хотим силы уравнять. Телом наш князь слабее, да удачи сильнее, неравно выходит. Они согласятся, с князем состязаться у простых отроков удачи нет». Все помолчали. «Ну и кто же будет?» — наконец спросил Хрольф. «Кто пойдет-то?» Все переглянулись. Этот простой вопрос до сих пор никому не пришел в голову. Даже Эльга, стоявшая за такую замену, была озадачена. Смешно сказать, но и ей в дальних мыслях мерещилось, будто есть где-то Витязь, вылитый волк Змеевич, созданный как раз для таких испытаний. Святослав, при всем его славном наследии, все же был в ее глазах слишком земным, ненаделенным счастьем того особого рода, что позволяет выигрывать состязания с миром иного. Она поглядела на Местину, по привычке ожидая от него совета. Не меняясь в лице, он медленно и значительно ей подмигнул. «Ты знаешь, как это будет, княгиня», — сказал он. «Я не знаю в точности, но уверен, у них где-то средь болот сидит свой князь-медведь или кто-то очень с ним схожий». Эльга содрогнулась. Потом сказала, вспоминая их собственное столкновение с хозяевами леса. «Но тебе ведь тогда было уже 20 лет». «Было», — Местина кивнул. «Нам нужен парубок сильный, уверенный и знающий, с чем может столкнуться. Здесь даже не сколько силы требуется, сколько вежество». «Они хотели, чтобы Дулебова рода?» — напомнил Острогляд. «Есть у нас разве кто такой, кроме меня?» — хмыкнул он, поскольку был родом из тех полян, что пришли к Днепру с закатной стороны, а значит, тоже были Дулебовичами. «Ну, вот он!» — Местина задумчиво указал на своего младшего брата. «Это как?» Нахмурилась Эльга, которая никак не могла связать сыновей Свенельда с Дулебом. Его мать была из деревов. Она малым детем в полон попала вместе со своей матерью, еще в ту давнюю войну при Олеге Вещем. Изумление отразилось на всех лицах, не исключая и самого Люта. Разумеется, он знал, откуда его мать взялась на Свенельдовом дворе, она там выросла, но ее мать, свою бабку, Люд в живых не застал, и ему никогда не приходило в голову, что ее происхождение из давних деревских пленников как-то связывает его с Дулебом. У Эльги прояснилось лицо. Местине она доверяла больше всех на свете, а Люд был в ее глазах почти тот же Местина, только на 17 лет моложе. Под устремленными на него десятками взглядов Люд медленно поднял брови, будто говоря: «Я?» Он не был рад этой чести и не рвался вперед, но и отказываться, будь окажется избран, тоже не собирался. Повесть о давней победе Местины над князем-медведем он знал и был не прочь совершить подвиг в том же роде. «Не пойдет», — возразил Острогляд. «Он не отрок, у него две жены, и у обеих скоро чада родятся. А для таких затей жених и невеста равны должны быть, и друг для друга единственными, иначе не дадут боги удачи. Да и мать его, пусть бы она была прямая Дулебова правнучка, она же полонянка, да? Я вашей чести поручить не хочу, но из-за этого нам смогут потом отказать, скажут». Люд опустил голову. Острогляд был прав. Его недавнее подневольное положение и звание сына челядинки давало повод признать его неподходящим для такого важного дела. «Да учился ли ты всему нужному?» — добавил Острогляд. «Тебя отец мудростям разным обучал?» «Умею литры в скоты и куны пересчитывать», — усмехнулся Люд, пряча смущение за этой гордостью довольно редким умением. «Здесь то не пригодится». Острогляд тоже улыбнулся слегка. «Они там и слов таких не ведают». «Но кто же у нас?» Эльга обвела глазами отроков. Теперь она поняла, о чем ведет речь Острогляд. Бойкие отроки из окружения Святослава. Сфенкел, Болва, Игмар, Градимир и другие сами выросли в русских дружинах и не обучались тем умениям, которые могут понадобиться. Они знали, как отличить настоящий рейнский корляк, сколько он может стоить, могли примерно описать, как добраться до Царьграда и даже до Гурганского моря. но сейчас их окружал лесной болотистый мир, требующий иных знаний. Рассеянно скользя глазами по хорошо знакомым ей лицам, Эльга вспоминала, что знает о каждом. Варяги не годятся, ясное дело, а те, кто были русского рода, происходили из семей старых Олеговых и Ингваровых Гридий и воспитание получили такое же, как сам Святослав. Ее внимание вдруг привлекло какое-то сдержанное, но выразительное движение. Люд тайком подавал ей какой-то знак. Эльга вгляделась. Многозначительно подняв брови, Свенельдич-младший украдкой тыкал пальцем в кого-то из тех, кто за недостатком места сидел на полу перед ним и Местиной. В Люботежского заложника, Велеба, Брониславова сына. На белой заре Эльга вышла к воротам Хатимирли и тревожно оглядела небосклон. В Перунов день в лес не ходят. Он открывает звериную седмицу, когда медведи нападают на скот, а гады на людей. Но кое-кому сегодня в чащу идти придется. Провести там весь день и помоги Перун вернуться до ночи. До ночи все будет решено. Они обо всем договорились и принесли взаимные обеты. Хатимиричи согласились, чтобы вместо слишком юного Святослава за невесту боролся отрок знатного рода из числа его приближенных. Кияне знали, на какой обычай сослаться. Сколько есть сказаний о том, как младший брат добывает невесту для старшего или витязь для своего князя. Всего женихов набралось 6. 19-летний Велеб из них был самым старшим. Следом за ним шел 18-летний Зорник, сын старейшины Радима. Воевода Путислав выставил сразу 2 сыновей, Гаруна и Радожита, 17 и 16 лет. Наконец дождался часа попытать удачу Милокрас, сын лучевского князя Унемысла. Он жил здесь уже без малого 2 месяца. Неговиту, сыну Бужанина Чудеслава, 16 еще не исполнилось, но он был для своих лет парнем сильным и очень толковым, так что надежд на успех имел не менее прочих. Было еще несколько желающих, но моложе, 15 и даже 14 лет. Им Благожит пока отказал, пообещав дать случай, если из первой в атаге женихов ни один не достигнет цели. Эльга так волновалась, как будто успех этого дня решит ее собственную участь. Почти не спала, все боялась пропустить нужный час. Но разве доля Святослава не ее доля? Она думала о сыне. Да чего хорошо ему будет приобрести такую жену, как Благожитова дочь? Если богам поглянется, он получит с нею власть над Дреговичами без войны, а даже если нет, Вадимая жена княжего рода сделает его полноправным мужем, и никто уже не посмеет сказать, что дестол киевский непрочен, пока им владеют жена и отрок. Но мысли перескакивали на себя, на свое прошлое. Никогда ею невиденная дева сейчас сидит где-то в глуши лесной и ждет, когда за нею придет ее суженый, как она, Эльга, 15 лет назад ждала избавителя в лесном логове князя-медведя. Невольно ставя себя на место той девы, Эльга всем сердцем желала ей скорейшего избавления, выхода в белый свет. Позади послышались шаги. Эльга обернулась. К ней приближались несколько отроков и Местина. Позади воеводы шел Люд, а за ним Велеб, немного не выспавшийся, но бодрый. «Ты поел?» — Эльга шагнула навстречу Велебу. Она сама поднялась чуть не в темноте, разбудила служанок и велела сварить кашу с салом, такую, чтобы сил хватило на весь день. Дальше соперником станет не до еды. «Благо тебе буди», — Велеб поклонился. Он попытался поесть, но охоты не было. «Я велела тебе собрать с собой. Там хлеб, яйца, сало, репки печеные. Может, будет случай присесть, поесть. Да и для камня». Велеб еще раз поклонился. Он оценил ее заботу, но думать о еде сейчас не мог. «Все проверил», — Люд нахмурил пушистые ровные брови. Он сам не выспался и даже еще не причесался, но Велеб был его человеком, и он первый за него отвечал. «Ничего не забыл. Кремень, нож, обувь в порядке?» «Гусли не берешь?» — улыбнулся Местина. Эльга взглянула на него. Когда 15 лет назад Местина отправлялся в дремучий лес с точно такой же целью, у него с собой были не 2 печеных репки, а 4 парней и полный набор оружия. Велеб не брал ничего, кроме поясного ножа. Таков был порядок. Благожит поклялся ей перед вот этими богами на площадке, что схватки будут, если будут, обрядовые, без кровопролития, и отрок, даже неудачливый, вернется живым и невредимым, если только он не разгневал чем-то богов. Но что именно отрокам предстоит преодолеть, он не открыл, сие тайна. Настаивать не имело смысла, в каждом роду священные тайны блюдут крепко. Оставалось лишь уповать на удачу. Подошли две Эльгины служанки. Дияна несла кринку, Ржанка — мешочек. Эльга вынула из мешочка серебряную чашу размером с две сложенные ладони, округлую, без подставки, вызолоченную изнутри, а снаружи покрытую чеканным варяжским узором. Дияна налила в чашу пиво из кринки, и Эльга кивнула Велебу, приглашая подойти. Они встали друг против друга у ворот городца, на самом высоком месте, откуда далеко было видно округу, ближний луг и дальний лес, куда предстояло идти. Эльга взглянула на восточный край неба, впитывая взором свет встающего солнца, потом опустила его в ярко-золотое нутро чаши. «Вручаю тебе чашу сию». Двумя руками она подала чашу Велебу. «И силой рода моего, памятью Олега Вещего, мощью богов заклинаю. Да пребудет с тобой удача. Да бегут враги от тебя, как нечистики от грома Перунова, да наградят тебя счастьем заря зареница и мать сыра земля». Она поднесла чашу к губам, потом подала Велебу. Он принял и тоже приложился. Затем наклонился к Эльге, она взяла его двумя руками за голову и поцеловала в лоб. Удача божественной крови жила в ней от рождения и не раз уже сказывалась. Ее долг княгине и матери состоял в том, чтобы наделить ею Велеба будто сына. Местина подал ей шапку, обычную, четырехклинку из синей шерсти на льняной подкладке, с простеньким узором по краю. Эльга сама сшила ее за вчерашний день, пожертвовав одной из своих легких накидок. Отроки, до любого возраста живущие при своем господине на правах младших сыновей, летом шапок не носили, но теперь, когда Велеб готовился выступить как жених, шапка стала ему необходима. И Эльга изготовила ее сама, вкладывая в работу богини свою высокую удачу, как делала и для родного сына Святослава. «Вручаю тебе шапку сию и с тем наказ даю мой материнский. Сыщи невесту и к нам ее приведи». Велеб еще раз склонился к ней, и Эльга надела шапку ему на голову. «Найди ее для нас, для Святослава, для Руси», — шепнула она. «И, может быть, со временем она станет для Киева тем, чем стала когда-то я». Сердце ее сильно билось. Если все сложится, то нынче вечером она увидит ту, что займет ее место возле Святослава, а после ее смерти сядет с ним на левую сторону престола. «Помни, что я тебе говорила», — добавила княгиня. «Родом моим клянусь, так и будет». Едва ли за всю жизнь свою Эльга давала клятвы какому-нибудь другому отроку, но от этого слишком многое зависело сегодня. «Я что смогу, сделаю», — ответил Велеб. В ровном голосе его звучала чистосердечная вера в себя без лишнего бахвальства, именно такая, какая требовалась. А прочее, как богам поглянется. «Если им не поглянется, мы не станем тебя винить», — заверил его Местина. «Мы сами выбрали тебя, и наша удача в ответе за исход». Он хотел, чтобы парубок не брал на душу слишком много и спокойно делал свое дело. Велеб благодарно поклонился им, приветливо кивнул Люту, взял у Ржанки котомку с припасами и ровным шагом двинулся вниз по склону холма. Они стояли, глядя ему вслед, пока одинокий путник не пересек луг и не скрылся на опушке. Было самое время. От исп Хатимирля уже приближалась стая нарядных баб. Корислава собиралась готовить для требы и братчины обрядовые хлеба из первой муки нового урожая. Первая часть пути никаких сложностей не представляла. Вчера благожит собрал в общине отроков-женихов и разъяснил, что им предстоит. Невеста его, загадочная, никем не виденная дочь, обретается в невидье, священном урочище, где живут мудрые жены, посредницы между белым светом и Навью. Дева провела у них 7 лет, и сейчас душа ее принадлежит Нави. Чтобы она смогла вернуться в белый свет и выйти замуж, мудрые жены и сама Толкун-баба должны дать ей на это разрешение. Женихам предстояло отыскать невидье, место тайное даже для жителей волости. Путь туда начинается от Перунова камня и пролегает через Смородинный ручей. «Ручей сами сыщите», — сказал отрокам благожит. «А кто богам угоден, тому они от ручья вожатого пошлют. Он в само невидье проведет, ибо туда простым людям дороги нет». Отроки все были взрослыми и уже проходили испытания, без чего не получили бы жениховские пояса. Обычай этих посвящений в родных их краях — у Велеба это было по озерье Ильмеря, у других — земли разных колен Дулебовых — несколько различались, но основу имели общую. Зорнику и двоим путеславичам помогало более хорошее, чем у троих пришлых, знание местности, но Велеп был уверен, что уж с такой малостью, как отыскать в лесу ручей, он справится. Времени у них был один день, от восхода до заката. Выходить каждый мог по своему разумению, и не имело значения, кто проберется в невидье первым. Благожит обещал, что все, кто туда дойдет, окажутся в равных условиях. Как поняли кияне, просто дойти туда и обратно за один день было доступно и женщине, а значит, местная нафь располагалась не так уж далеко, и никаких гор стеклянных на пути не лежало. Поэтому Велеп не спешил, заставляя себя идти ровным шагом и держать мысли в покое. И если это не совсем получалось, то виной тому были непредстоящие испытания. Все в нем трепетало от волнения при воспоминании о прощании на заре. Княгиня Эльга проводила его как сына, хотя для родной матери Велеба она, будучи старше его всего лет на 10-11, была слишком молода. Но у настоящей его матери, Веленеги, доброчестовой дочери, в день его появления на свет было всего 14. В детстве его и ранней юности родичи Межана, баба Уманя, да и сам отец часто говорили с ним о ней, рассказывали, как молода и красива она была, какой лаской и миром дышало ее чистое лицо. Останься она жива, сейчас могла бы быть такой же, как Эльга, почти такой же. У Веленеги не было таких глаз, будто у Вилы, серовато-зеленых с голубым отливом, блестящих, как свет утра на водах лесного озера. А самое главное, у нее не было такой могучей удачи, как у Эльги, племянницы Олега Вещева. Поэтому она умерла, дав единственному сыну жизнь и долю, а Эльга осталась жива. С первого дня Велеба в Киеве 3 года назад Эльга была с ним ласкова и приветлива, и оттого Велеб невольно переносил на нее часть своей тоски по незнакомой матери, той, что раньше возлагал на образ Вилы, однажды покормившей его, на воспоминания о Строине, Межане и других женах, помогавших его растить. Этим же утром эти 3 главных образа — родной покойной матери, невидимой Вилы и киевской княгини — слились в его глазах воедино. Женщина, что вручила ему жениховскую шапку и поднесла чашу на удачу, поцеловавшая его с материнской лаской, была для него и матерью, и покровительницей из невидимого мира, и княгиней, владычицей мира видимого. Ощущение любви ее заливало душу солнечным светом и ожиданием близкого счастья. «Если сладится наше дело, я тебя домой отпущу», сказала ему Эльга вчера, когда просила взять на себя добычу невесты для Святослава. «Положим, что отработал ты свою тальбу, отслужил. И взамен тебя другого никого не возьму, залогов дружбы твоей более мне не нужно». Возвращение домой в Люботеж к отцу, к Межане, к бабе Умане, к деду Нежате и его товарищам в Пирыне, многочисленным Стрыичам и прочим родным все эти 3 года было самой большой мечтой Велеба, к Волхову, текучему божеству, самой живой из всех рек земных. По его молчаливой силе, по мощи змея, неизбывно ползущего к полуночному морю меж низких зеленых берегов, Велеб скучал не менее, чем по любому из живых людей. Но ранее об этом счастье было нечего и мечтать. Домой он мог отправиться только после смерти отца, чтобы занять его место, а взамен себя прислать того, кто будет назван его собственным наследником. До тех пор могло пройти много лет и даже 10 лет. Велеб не желал отцу скорой смерти. Теперь же он получит свободу и дом, ничем не жертвуя, не оплачивая своей радости чужой жизнью и чужой неволей. Теперь только бы не оплошать. Но неудачи Велеб почти и не боялся. Благословение княгини внушило ему веру в свое счастье. Он не обманет ее надежд, покажет себя достойным этой ласки и милости. Широкая, хорошо натоптанная, украшенная венками из засохших цветов и колосьев тропа не дала бы заблудиться и ребенку. Когда Велеб добрался до поляны, как раз полностью рассвело. Он легко мог рассмотреть Перунов камень. Крупный серый валун, вытянутый с одной стороны шире, чем с другой, с 3 углублениями сверху, похожими на чаши разной величины. Вид его Велеба порадовал, будто знакомого встретил. Его родной край изобиловал подобными валунами, многие из них были почитаемы, и об этом он все знал. Вежество — это искусство отдавать дань уважения всякому, сколько он заслуживает, людям и богам, живым и неживым. Прежде чем выйти на поляну, Велеб поклонился на все 4 стороны белым рушникам, приветствуя хозяев родовой святыни. Потом приблизился, открыл котомку, что собрала для него княгиня, Вынул ломоть хлеба, кусок сала, кусок вяленого мяса, печеную репку. С почтением положил под камень. Затем сел на утоптанную землю в нескольких шагах, там, где ему был хорошо виден весь священный валун. С детства Велеп любил разговаривать с камнями, косточками земли матери. Любой из них, большой или маленький, казался ему чем-то вроде яйца, где под прочной, но тонкой внешней оболочкой заключена сила загадочной жизни. Напрямую увидеть душу камня нельзя, она из тех, кого ловит только рассеянный боковой взор, и тот из самой глубины души. Расслабившись, Велеп смотрел в душу камня, стараясь настроить свою на ее лад, как настраивал бронзовые струны гуслей. Если получится зазвучать в лад, сам камень, хранитель родовой души Хатимиричей, поможет ему на пути к таинственной деве из лесной чащи. Однако, как ни был Велеп погружен мыслями в свое занятие, появление на поляне еще кое-кого заметил сразу. Успел вовремя повернуть голову и увидеть, как они вынырнули из-под ветвей. Двое парней-погодков. Братья Путиславичи были схожи лицом и всем видом, поэтому Велеп легко их запомнил на вчерашней сходке. Старший Гарун, младший Радожит, на полголовы ниже. Но оба довольно рослые, худощавые, с длинными руками и ногами. Продолговатые лица с прямыми выступающими носами, яркие губы, черные брови, будто опрятно уложенные гладкие куньи хвостики. Воеводские сыновья вчера показались ему весьма бойкими и самоуверенными. Не замедлили дать понять, что уже сражались с русами, участвовали в том бою на Броде, где погиб княжич Будимир. Велепа в той схватке не было, он оставался среди дружины Люта после захвата первой засеки. Поскольку от Брода Святослав с гридями повернул назад, то бой путиславичи считали выигранным и ничуть не страшились новой схватки. Без хваленого русинского оружия, да среди хорошо знакомых им лесов, они имели все преимущества. «Расселся пенек», — бросил Велебу Гарун, тот, что повыше, быстрым шагом направляясь через поляну. «Чего сидишь, дядя?» — насмешливо подхватил Радожит. «Притомился старинушка». По меркам любого рода, парень на 20-м году был уже перестарком, чуть ли не бобылем. До таких лет дожить неженатым мог или увечный, или совсем уж беспутный, на кого родичи махнули рукой. Или тот, кто и с седой головой все будет отроком при господине, годящимся в сыновья. Велеп, заложник от знатного рода, не мог разделить участь купленного раба или нанятого оружника. Еще год-другой и киевские властители затеяли бы переговоры с люботешичами, чтобы дать их отпрыску угодную киянам жену, ведь он, как наследник князя Бронислава, сам нуждался в законных наследниках. А теперь Велебу грело сердце куда более близкая надежда. Сложись все удачно, и уже нынешней зимой он поедет во свояси домой, где жену ему выберут отец и бабка. Но в эти тонкости путиславичи не вникали. Они видели перед собой чужака, который слишком долго остается в отроках ради своего подневольного состояния и тем дает им, отцовым сыновьям, право его презирать. Велеп повернул к ним голову. Они направлялись к другой стороне поляны скорым уверенным шагом, явно знали, где продолжение тропы, ведущей к ручью. «Сиди, сиди», — засмеялся Гарун, проходя мимо Велеба, — «а мы пошли». «Вы куда?» Спокойно, почти лениво окликнул Велеп, глядя в два почти одинаковых русых затылка. «Я первым пришел, первым и уйду». При звуке его голоса они невольно замедлили шаг, вслушиваясь, но не успели даже обернуться, чтобы продолжить беседу, как Велеп оказался на ногах, схватил Гаруна сзади за пояс и рванул на себя. Главными их противниками в этом лесу будут не люди, это им объяснили. Но ни Благожит, ни Обоюн или дед Лукома ни слова не сказали о запрете потасовок между собой. «Ах ты!» — вскрикнул Гарун, нелепо взмахнув руками, чтобы не упасть. «Да закрути тебя в былинку!» Радожит мгновенно развернулся и бросился на Велеба. При всей своей показной беззаботности братья были готовы к схватке с чужаком. Благоговейную тишину священного места разорвали вопли и бранные выкрики. Свободной рукой Велеп влепил Радожиту за трещину, и оба путиславича почти в один миг полетели от него в разные стороны. Но тут же, разумеется, вскочили и бросились на противника с двух сторон. К своим годам они уже лет по пять участвовали в зимних стеночных боях и имели неплохой опыт. К тому же, будучи родными братьями, привыкли действовать сообща. Гарун, как более тяжелый, бросился Велебу в ноги, норовя обхватить колени и опрокинуть. Радожит, наоборот, прыгнул ему сзади на плечи, пытаясь придавить, когда противник начнет падать. Не на того напали. Не дожидаясь, пока его схватят, Велеп выдвинул правую ногу вперед и слегка присел. Теперь не вышло бы взять в захват обе его ноги сразу, и Гарун вцепился в ту, что была к нему ближе. Из этого вполне устойчивого положения Велеп завел руки за плечо, крепко ухватил Радожита за рубаху и рванул, поймав почти еще в полете. И, продолжая его движение, мощным рывком перебросил через себя. С воплем парень пролетел над ним и рухнул наземь вплотную к перунову камню, задев его плечом. Велеп тем временем со всей силы заехал Гаруну, чья голова торчала возле его колена, кулаком в ухо, раз и другой. Тот выпустил его ногу и откинулся назад. Одновременно со стороны камня долетел негромкий крик. Велеп перевел дух, оглядывая противников. Один лежал на земле под боком у камня и тряс рукой, второй силился сесть, хватаясь за голову. Шапки обоих валялись на земле по разным концам поляны. «Отдохните пока, удальцы», — почти дружелюбно посоветовал Велеп, подбирая и тщательно отряхивая свою шапку. «А я пойду». Они его едва услышали. У Гаруна в голове стоял звон, а Радожит в ужасе смотрел на свою кисть, где под мизинцем едва можно было разглядеть две крошечные, будто от укола иглы, красные ранки. От удара о камень он не очень пострадал, только плечо ушиб, но, упав на землю, услышал совсем рядом короткое шипение, а потом руку, попавшую при падении под бок валуна, уколола легкая боль. Обернувшись, он успел увидеть исчезающий под камнем тускло-черный змеиный хвост. С трудом Радожит сумел сесть. Рука почти не болела, но от страха пробирала зябкая дрожь. На несколько мгновений он даже забыл о брате, так и сидел, привалясь спиной к камню, держа перед собой пострадавшую руку и судорожно сглатывая. «Радошка!» — наконец он очнулся, чувствуя, что его теребят за плечо. «Ты чего? Руку сломал? Вывихнул тебе этот немытик?» Гарун и сам был не в лучшем виде, ухо красное, распухшее, глаза мутные, свежая белая рубаха помята и замарана лесным сором. «Нет!» — заикаясь, еле выговорил Радожит. «Меня змея подкаменная уклюнула». «Ох, ёшкин хрен!» — выдохнул Гарун и присел рядом. «Покажи!» С трудом он отыскал на грязноватой ладони Радожита две крошечные ранки от змеиных зубов, вздохнул, вынул поясной нож и сурово велел. «Терпи, брат». Надрезав место укуса, Гарун припал к ране ртом и стал высасывать кровь, часто сплевывая. Нужно было побыстрее вычистить яд, пока не разошелся с кровью по всему телу. Радожит крепился, чуть слышно постановая сквозь стиснутые зубы. «Ну вот». В последний раз, сплюнув кровавую слюну на землю, Гарун вытер нож о порты и убрал в ножны. «Не дрожи, не помрешь. Помнишь, Вуя Добруна два раза кусали? А ему хоть бы что, только здоровее стал. Встать можешь?» Поднявшись на ноги, Гарун поднял брата. Тот стоял, вцепившись в его руку, бледный, с вытянутым лицом. «Голова кружится», — прошептал он. «Идти можешь?» «Не знаю». «Иди сюда». Гарун повел его прочь от камня. Усадил под рябиной, на которой, собственно, их бабка недавно повесила новый рушник. Здесь было почти как дома, у своих чуров под присмотром. «И что мне теперь с тобой делать?» — хмурясь спросил Гарун. У него еще болела ушибленная голова, кулаки у того киевского невидимца. Оказались, что надо. И он никак не мог сообразить, как поступить. Подайся они за грибами, надо было бы везти брата домой, отпаивать водой и чтобы отлеживался. Примочки из змеиного корня опять же сделать. У матери есть. Но они сюда не за грибами пришли, за невестой. «Я дальше не пойду», — горестно выдохнул Радожит, усевшись. «Не велит мне перунов камень». Вот это напугало его сильнее всего. От гадючего яда молодые и сильные не умирают. Ну, опухнет укушенное место, поболит да перестанет. Но его уклюнул необычный гад, а священный змей, хранитель рода Хатимиричей. Трудно яснее выразить волю богов. Не про тебя сие дело, отрача. Домой ступай, мамкин Витязь. А ты иди, — спохватился он. Ступай скорее, того немытика и след простыл. Он, небось, на ручье уже. Гарун нерешительно оглянулся в ту сторону, куда ушел киянин. «А ты точно не помрешь? Может, в Фатимирль тебя свести?» «Точно не помру, чтоб света не увидеть. Голова только кружится, сердце бьется». Радожит сглотнул, отгоняя подступавшую дурноту. «Посижу, сил наберусь, да и пойду сам потихоньку. А ты ступай, теперь весь наш род на тебя одного надеется». Радожит прикрыл глаза. «Сам-то, выходит, надежд отцовых не оправдал». То, что еще утром было веселым состязанием, почти забавой в духе купальских игрищ, вдруг обнаружило глубокий и даже грозный смысл. Парень, которым двигало лишь желание выпустить свой задор и показать себя, осознал, какие важные последствия будет иметь исход нынешнего дня. Укусив, родовой змей поделился мудростью. Важный не для самого родожита, не для того, кто раздобудет невесту, для всего рода Хатимирова. Его самого боги столкнули с этой священной дороги, выбросили из круга избранников. Но оробевший от поздно пришедшего осознания важности этой задачи, родожит даже не чувствовал обиды. «Ладно», — с сомнением вымолвил Гарун, — «коли клянешься, что не помрешь. Хочешь, посох тебе вырежу, обопрешься, да и побредешь потихонечку». «Что я, дед хромой, посижу и так пойду, а ты не мешкай». Гарун ободряюще прикоснулся к его плечу и шагнул к дальнему краю поляны. «Ты бережнее там», — с мольбой бросил родожит ему вслед. «Стало страшно. Если у хорошо знакомого перуного камня поджидала такая опасность, то что же таится впереди, в чаще? Ведь путь Гаруна отсюда лежит прямиком в Навь». Гарун оглянулся и успокаивающе кивнул. Пересекая поляну, он уже не улыбался.